20 мая 1943. После беседы об этом мы перешли к политическим, насущным вопросам. Я рассказал, что собираюсь провести беседу о борьбе в Тунисе и успешном завершении ее. Капитан обещал дать материал для беседы и сказал, чтобы я сообщил ему о дне и времени, чтобы он смог присутствовать. Это будет очень удачно для меня, создаст тишину, порядок и смирение. После этого разговора капитан Захаров привел меня к себе на квартиру, где вручил богатый материал, статью «Победоносное завершение союзниками войны в Северной Африке» полковника М. Толченова в «Красной звезде» за 13 мая. Капитан Захаров высокий, чернобровый, с мужественным и спокойным лицом. Толковый, политически развитый, что редко встречается теперь, образован и сердечен. Подполковник еще выше ростом, лыс, усат, похож на старого генерала. Раньше он был редактором центральных газет СССР. Знает Суркова лично и многих других, печатавшихся у него поэтов. Это в высшей степени образованный человек, особенно в литературе. Он взял у меня стихи для просмотра. Много стихов прослушали они вместе, полковник и капитан, начальник клуба. Чтение затянулось до позднего вечера. Полковник же, толстый, низкого роста, почти шарообразный человек, весь морщинист лицом. Он полная противоположность подполковнику и капитану Захарову, высоким, стройным и худым. Начальник клуба капитан Горобцев, в прошлом кинорежиссер, отлично поет, образован и, с бритой головой, очевидно, плеш. Первое впечатление – наш географ в 8 классе, завпед 80-й школы, что был до Исаака Абрамовича Ильбера. Горобцев похож и сочетает в себя этих двух, хотя, конечно, и имеет свои отличительные черты. 22 мая 1943. Петр Иванович, так зовут капитана Горобцева. Вчера он вызывал меня на репетицию. Курсы дают сегодня концерт для райкома ВКСМ. Это будет, сказал капитан, репетицией для выступления на концерте самодеятельного армейского масштаба. На концерте будет много девушек-комсомолок. Читал стихи «Глаза большие, синие», «Мы пройдем» и часть поэмы. В этом концерте принимает участие курсант, в прошлом кинорежиссер. Он хорошо, со вкусом, умеет читать стихи. Просил ему дать прочесть мои. Я согласился, но переписанных начисто у меня не оказалось. Сейчас в средней школе мало молодежи, одни девушки. Человека три юноши. Все они или калеки, или слепцы. Один из них, комсомолец, читает доклад по какой-то теме. Мне непонятно даже по какой. Тут и об успехах Красной Армии, и об англо-американских успехах, и желаниях Германии заключить мир, и о вассальских странах, и о кризисе в них. Но в общем, получается обо всем и ни о чем. Некоторые девушки довольно-таки красивы. Вышло не так, как думали комсомольцы, комсомолки. Они хотели встретиться с нами как друзья, потанцевать, повеселиться. А мы явились сюда в роли артистов. Сейчас мы расселись в зале, где проходит собрание. Девушки рыщут глазами по нам, улыбаясь. Вошел капитан, начальник клуба, и девушки заулыбались еще сильней. Здесь сидят многие наши преподаватели, в том числе капитан, преподаватель танка, и старший лейтенант Губарец, тактики. Позже выступил, шумно аплодировали. Конферансье, кинорежиссер, назвал меня красноармейским поэтом. Остальные все тоже хорошо выступили, тем более, что слушатели неприхотливы. Особым успехом пользовались капитан и его помощник. Число неизвестно. Май 1943-го. В школе сегодня на занятиях курсант Малометкин продолжал строить козни против меня. Он подговорил некоторых неустойчивых курсантов, и те во время урока иной пробел. Левицкий – хороший парень. Я с ним до этого ничего не имел. Однако сейчас, когда мы были должны идти обратно в расположение роты, и я сказал Бекасову, у нас такой порядок носки, чтобы он нес ствол орудия, я нес сюда. Все стали шипеть, что я хитрый, что евреи вообще такие, а Левицкий выкрикнул несколько раз. «Що, казаты, коммерсийный народ!» Панул сейчас, когда я пишу, тоже болтает. «Вот я знаю, этот воевать не будет, им только писать». И ко мне обращаясь, «Вот ты не серчай, но ты почему пишешь? Это люди больные в тылу могут сидеть, но не ты. Ты же здоровый человек, а пишешь. В тылу хочешь отсидеться?» «Послушай», — отвечал я ему, «разве мне нельзя писать, и почему ты так необдуманно бросаешь слова? В тылу, тыл. Ведь ты не знаешь, где я был. Я, возможно, больше тебя воевал. И как ты можешь говорить о человеке, не зная его нисколько? Я так же, как и ты, был на фронте, как и ты, нахожусь здесь, учусь. Ты был в тылу. Кто видел тебя на фронте? Там вашего брата нет, и никто вас там не видел. Хотят...» Пробел. Халкин, полковник. Неподчинение командирам, Крымов. Полей, массовая работа. Дезертирство, шпионаж. Многие не являются на занятия. Кража рыбы, Шатилов. Никому, кроме Подойникова, ничего не давать. Пропажа дневника на тактике, случай с таблицей и карандашом, Замула. Лопатка, Бекасов. Тщательно беречь свои вещи, три линейки, карандаши, пропавшие и прочее. Стараться сдерживаться при выкриках Панова. На выкрики Костенко не обращать внимания, точно его совсем не существует. С Малометкиным избегать споров. На занятиях в строю и вообще, где бы то ни было, прекратить грызть семечки. Лейтенанту не отвечать на придирки, а поговорить с ним отдельно. Не глядя ни на кого, приносить с собой все, скатку, лопату, противогаз. Систематизировать свои действия, не распыляться в работе по мелочам. Натренироваться в наводке прицела и корректировке огня, подойников и прочее. 7 июня 1943. Вчера написал и опустил в ящик два письма. Маме в Среднюю Азию и Магнитогорск. Сейчас в поле после стрельбищ. Все ушли обедать, а я остался ждать машину. 30-го будет 6 месяцев моего нахождения в тылу. Командир взвода у нас теперь старший лейтенант Захаров. Написал письмо в Карпенский госпиталь. Пишу письмо папе. Мне идет смена. Прервусь. 12 июня 1943-го. Под выходной, в карауле. С курсантами имел целый ряд столкновений. Онищенко, помкомзвод. Ничего себе парень, но со мной не ладит, любит делать мне замечания, назначать посыльным и прочее. Он младший сержант, но решил, что он самый высокий начальник среди прочих курсантов. Подойникова я всегда уважал. Да и он тоже относился ко мне с уважением. Но когда я попал к нему в расчет, поведение его резко изменилось. Он кричит, и я думаю, не уважает меня ни на йоту. А жаль, очень жаль, его мнением я дорожил. 24 июня 1943. От папы получил уже 9 писем. Послал сегодня ему еще одно письмо. Я много пишу. От мамы, родных и знакомых до сих пор ответов нет. Позавчера исполнилось 2 года войны нашей страны с фашистской Германией. День этот ничем особенным не выдался над остальными. Даже еда была повседневная. Суп с галушками, тюлька, суп с рисовой кашей и колбасой. Вечером было партсобрание. Присутствовал ответственный секретарь партбюро капитан Захаров. Он выступил с докладом о роли партийной организации роты в боевом и политическом воспитании курсантов. Много ругал Малометкина и Беловсета за нарушение воинской дисциплины, Байерстанова и Пташкина за неуспеваемость. июня 1943. Вчера был концерт. Я выступал со своими стихами, читал «Глаза большие синие» девушкам. Третьи не разрешили читать. Кто-то, откуда-то, посторонний, приказал капитану. После концерта я спросил подполковника, в чем причина запрета на третий стих. Он ответил, что оно вульгарно. В нем отсутствуют рифмы. Насчет первого я еще могу согласиться, но насчет второго мог бы поспорить. На концерт я предложил пойти хозяйке, но навязалась Дора. Это домашняя проститутка. Неудобно было отказать. Пришлось взять и ее с собой. июля 1943. Кино. В клубе. О Сталинграде. День по сравнению с другими прошел у меня неплохо. Знания у меня без плана и порядка уложились в голове, образовав там такой сумбур, усугубленный, кроме того, какой-то скрытой болезнью, парализующий мой мозг, что только привычка моя и потребность оставлять все на бумаге, быть может, дадут мне возможность, вернувшись к этому когда-то потом, вспомнить и понять сегодняшнее, страшное и непонятное. Число неизвестно. июль 1943. Пробел. На партсобрании говорили обо мне. Началось с выступления капитана Клименко, а за ним всех под одну с ним заводилой дудочку. Малометкин особенно. В своем выступлении он бил себя в грудь и кричал вслед за похвалой капитана: «Я исправился». В то же время он предательски говорил о своем друге: «Этого ничем не исправишь, на него ничего не действует, а Костенко, этот никак не реагирует». И закончил мною. Было неловко слушать и то, как капитан Клименко и все партсобрание так безответственно отнеслось к его восклику: «Гельфандам нужно закончить!» И это сказал не кто-либо, а Малометкин, тот, который сидел на ротной гауптвахте, тот, который после того, как его выпустили, попал на городскую гауптвахту, а придя оттуда, заслужил новую, ротную, о котором говорят на всех партсобраниях как о самом первом нарушителе дисциплины, который, несмотря на свое хвастовство и вранье перед членами партии насчет улучшения своего поведения, сегодня не явился на проверку, зарядку, политподготовку. И придя, наконец, после завтрака на огневую, спал потом, ел абрикосы. На тактике во время занятий лег в окоп и до окончания их проспал, игнорируя преподавателя старшего лейтенанта Губарца, за что получил предупреждение. Винтовки он, как правило, не носит. И этот человек был удостоен права так нагло заявить обо мне на собрании. Не знаю, что уж дальше можно сказать, а ведь это пример не единичный.